Глава 3. Жертвоприношение. Навалившиеся на меня ощущения были малоприятными. Во-первых, мерзкий сладковатый привкус на языке никуда не делся и вызывал сильную тошноту. Во-вторых, голова была тяжелой и гудела, как на утро после грандиозной пьянки. В-третьих, все тело жутко болело, словно нога отсиженная, как говаривал известный юморист, а попытки пошевелиться ни к чему не приводили. С трудом открыв глаза, я обнаружил, что крепко привязан какими-то лианами к столбу. Причем не просто привязан, а замотан, словно куколка, до самой шеи. И, судя по ощущениям, перед этим старательно раздет догола. Головой вертеть было больно, поэтому я ограничился разглядыванием пейзажа перед глазами и увидел весьма живописную картинку. Уютную зеленую долину, окруженную невысокими покрытыми деревьями холмами, и огромный круг выжженной земли. Столб, к которому меня примотали, стоял на краю этого круга, поэтому я вполне мог оценить размеры последнего. Долина не была безлюдной. На небольшом расстоянии от круга, охватывая его кольцом, на траве сидели желтокожие аборигены. Многие сотни аборигенов, очень похожих на те глюки, которые наградили меня камешком в лоб. Теперь у меня появилась возможность рассмотреть их получше. Цвет их кожи очень напоминал мерзкую пыльцу с наркотическим эффектом. А рост, насколько я мог оценить, был небольшим. Самый крупный уродец, пожалуй, на пол головы не дотягивал до среднего гнома. Практически все они были без одежды, если не считать за нее нечто типа широких кожаных или тряпичных поясов, на которых, как правило, висели какие-то костяные ножи или прощи с небольшими мешочками, наверняка запасом камней. Лица аборигенов красивыми назвать было нельзя. Носы приплюснуты, челюсти чересчур выдающиеся вперед, а глаза, наоборот, прячутся за массивными надбровными дугами. Короче, они очень походили на пиратскую копию земных неандертальцев и никакой симпатии у меня не вызывали. Сейчас в долине наверняка собралось все племя пигмеев. Мужчины, женщины, старики и дети. Все они сидели с короткими палками в руках и внимательно смотрели на своего соплеменника, бесновавшегося у большой груды камней на противоположном от меня краю круга. Этот представитель племени желтых дикарей несколько отличался от сородичей. Его тело покрывали какие-то синие разводы, напоминавшие странную татушку, да и ноги оказались не такими кривыми. Но лицо было обезображено уродливыми шрамами, причем явно умышленно. Сейчас он исполнял нечто, похожее на вольную танцевальную программу земного ночного клуба, дергаясь в разные стороны на глазах у сотен зрителей. Взглянув на солнце, я понял, что с момента нашего появления на цветочной полянке прошло не больше 3 часов. Этот вывод подтверждал и мой пустой желудок. Поглядев на нисколько не завораживающий танец дикаря, я решил, надо заканчивать с представлениями, освобождаться и искать друзей. Однако, когда я попытался сформировать лезвие, чтобы разрезать лианы, мою голову пронзила дикая боль. Не удержавшись, я застонал и тут же услышал возглас. «Очнулся!» Дождавшись, когда туман перед глазами рассеется, я с трудом до хруста в шее повернул голову, мужественно борясь с болью, и обнаружил, что мой столб не одинок на этом круге. Всего их было 6. Располагались они полукольцом. Мой был крайним, поэтому я не сразу заметил остальные. К соседнему был примотан хор. Дальше находились куколки Киса и Лакрея, а у 2 с противоположного края никто не стоял. Но это вовсе не означало, что пленники у дикарей закончились. Просто последнего привязывать было бессмысленно, так как им оказался дракон. Бесчувственный, со сломанными в нескольких местах крыльями, связанными лапами и пастью. Однако у желтокожих, по-видимому, какие-то мозги все же имелись. Карлики сообразили, что лианы не смогут удержать огромную рептилию, поэтому перед мордой дракона была заботливо разложена охапка оранжевых цветов. «Алекс, ты как? Развязаться можешь?» — с надеждой спросил демон. Судя по тому, что девушки повернули к нам головы, очнулся я последним. Видимо, пыльца от чего-то подействовала на меня сильнее, чем на остальных. Или доза была намного больше. Или эти желтые твари меня решили накачать для верности, как и дракона, чтобы я не очухался и не поломал им весь кайф. Подергавшись немного, я понял, что ослабить путы не смогу при всем желании. Лианы оказались прочными и рваться отказывались. С трудом вывернув плохо подчинявшуюся кисть, я постарался кое-как размять занемевшие пальцы и принялся ковырять ногтями веревку, связывающую руки. Путы были прочными и упругими, как резина, поэтому подковырнуть хотя бы одно волокно мне не удалось. Оставив бесполезную затею, я констатировал. «Нет, замечательно спеленали, сволочи!» Хор выругался на своем языке, а я усмехнулся его замечательному трехэтажному пожеланию, обращенному к аборигенам, и поинтересовался. «Ты еще не определился, где мы находимся?» «Да какая разница?» — раздраженно воскликнул демон. «Да так, интересно просто». «А мне вот куда интереснее было бы узнать, что с нами собираются делать?» — задумчиво сказала вампирша. «Ну, могу тебя обрадовать. Эти дикари сейчас устроили жертвоприношение и определили нас в качестве главных блюд», — весело заявил я. «Да, видимо, наркотик в крови все еще продолжал действовать». «Откуда ты знаешь?» «Подруга сообщила. А ей я всецело доверяю. И потом, разве все окружающее не наталкивает тебя на похожие мысли? Или ты до сих пор во власти эйфории и не можешь толком соображать?» Демон яростно завозился в своих путах, но спустя полминуты прекратил попытки освободиться и обреченно выдохнул. «Нам конец! Эх, если бы не эти цветы, блокирующие магию!» «А они магию и не блокируют!» С готовностью озвучил я очевидное. Их пыльца только одурманивает и мешает связно мыслить. Причем это даже не банальное опьянение, а полная блокировка сознания. Поэтому создание плетений в таком состоянии попросту невозможно. Сейчас же мы при каждой попытке магических действий получаем дикую боль. Ведь так? Демон кивнул, а я продолжу. Это действие обычной уздечки, блокирующей способности мага. Поэтому нам не подчиняется магическое зрение и не удается порвать эти путы. Ведь одна из функций уздечки – лишение пленника всякой надежды освободиться. И мне сейчас очень интересно, откуда же у этих дикарей взялся квалифицированный маг? И где он сейчас? Ведь не может же им оказаться этот пляшущий разрисованный псих. Тем временем один из дикарей вдруг принялся ударять припасенными палочками друг о дружку, порождая сухой равномерный стук. Тут же к нему присоединился его сосед, а потом этот ритм постепенно начали подхватывать остальные. Спустя пару минут все желтокожие пигмеи самозабвенно занимались стукачеством, а татуированный уродец тем временем упал на колени перед грудой камней и начал мычать. Этот тягучий звук быстро распространился по зрителям, постепенно нарастал, становился громче и в сочетании с четким стуком пробирал до самых печенок. «Алекс, ты можешь что-нибудь сделать?» С отчаянием крикнула киса. «А действительно, может, уже пора сменить тело и показать тут всем Кузькину мать? Чего я тяну? Но ведь любопытство, то самое, которое сгубило кошку, так и тянет подождать немного и посмотреть, кому же предназначены жертвы. Полагаю, в этой груди камней, а может и в земле под ними, скрывается какая-то жуткая тварь, которой желтокожие дикари поклоняются и регулярно приносят свежее мясо. Вот на нее мне бы очень хотелось взглянуть, просто для общего развития, чтобы извлечь хоть какую-то пользу из этой глупой ситуации. А тело поменять я всегда успею, ведь уздечка послужить препятствием не сможет. Это было проверено еще в карцере». Мычание дикарей все нарастало, а стук становился более частым. Постепенно мычание превратилось в пение на одном звуке, а потом и вовсе переросло в дикий ор. Палочками желтокожие карлики молотили не переставая, уже не заботясь о едином ритме. И тут, наконец, камни зашевелились. Я во все глаза смотрел на них, пытаясь угадать, что же оттуда вылезет. Но камни ворочались, перекатывались с места на место и не спешили открывать свою тайну. Аборигены перестали стучать и вскочили на свои кривые ножки. Татуированный тоже поднялся с колен и простер руки в сторону шевелящейся груды. Слаженный ор превратился в мешанину диких воплей, которые с каждой секундой становились все громче, хотя, казалось бы, дальше некуда. И тут камни принялись скатываться в одну большую кучу, как будто какой-то невидимый великан сгребал и складывал их вместе. Груда росла, становилась все выше и выше, а вскоре я с изумлением осознал, что она начала приобретать человеческие очертания. Из разрозненных осколков скалы собирался гигант. Неведомой, но чрезвычайно могучей силой камни складывались друг с другом и рождали огромную фигуру сидящего на камне человека. Вот обрисовалась голова с неким подобием лица. Вот из общей массы появился торс, от которого отделились руки с корявыми пальцами. Вот закончилось формирование кривых коротких ног. Вскоре процесс создания каменной твари полностью завершился. И она грузно, неуклюже попыталась подняться, опираясь на руки. Вопли дикарей не утихали, они принялись даже подпрыгивать от нетерпения, наблюдая за зрелищем. Я понял, что тянуть дальше нельзя, и сменил тело. Сразу появилось ощущение полноценности. Исчезли остатки наркотической эйфории. Вернулась возможность чувствовать эмоции окружающих, чему я не совсем обрадовался, так как они сразу захлестнули меня волной восторга. Появилась возможность видеть проявление магии. Оказалось, что татуированный уродец все-таки являлся сильным одаренным. Именно он и создал каменного голема, который в данный момент принялся впитывать в себя разлитую в пространстве энергию, щедро выделяемую аурами присутствующих. Не было времени размышлять, почему именно камень, а не земля, что для мага было бы намного удобнее и быстрее. Не стоило отвлекаться на анализ происходящего, сильно напоминавшего церковный обряд дойки. Нужно было действовать. Оглядев пространство магическим зрением, я не заметил в округе других сильных магов и запустил уродца сразу тремя мощными плетениями, одновременно разрушая магическую структуру в моих путах и разрезая их лезвиями. Моя предосторожность оказалась излишней. Татуированный абориген не подумал ставить защиту, всецело сосредоточившись на действиях созданного голема. Поэтому мои плетения прекрасно сработали, одновременно сплющив, разорвав и поджарив его тело. Аура убитого мага была практически моментально впитана каменным гигантом, который после этого стал двигаться намного активнее. Он все-таки поднялся на ноги и грузно потопал к нам. Вот теперь я мог оценить его внушительные размеры. Высотой голем достигал дюжины метров, был толстым и широкоплечим, да и весил наверняка немало, поскольку каждый его шаг был массивным и рождал колебания почвы под моими ногами. Но больше всего меня удивило то, что в этом гиганте не содержалось никакого плетения, сформировавшего эту фигуру и наделившего его возможностью передвижения. Вместо этого в нагромождении камней была аура, разумеется, нечеловеческая и весьма бледная, но полноценная, которая сейчас активно поглощала силу. Создав огромный воздушный таран, я направил его приближающемуся голему в грудь, чтобы опрокинуть того на спину и выиграть немного времени для анализа ситуации. Но плетение достигло цели и моментально разрушилось, передав всю свою энергию каменному гиганту. Тогда я выбрал плетение помощнее и с более устойчивой структурой, но и они не принесли никакого результата. Кроме того, что голем ускорил шаг, подумав о том, стоит ли мне освобождать друзей, я решил, что сперва нужно завалить каменную тварь. Все равно магию он на завтрак ест. Так что помочь они ничем не смогут. А дикари сейчас на связанные жертвы внимания не обращают. Орут себе и пялятся на зрелище. Так что ничего с ними не случится, если они еще пару минут потерпят. Вспомнив о словах темноты, я кинулся навстречу гиганту и раскрыл себя силе. Но аура голема не хотела покидать каменное тело. И более того, со своей стороны увеличила впитывающую активность, поэтому энергию, выплескивающуюся из аур желтых пигмеев, мы стали поглощать примерно на равных. Применив еще несколько плетений физического действия, я добился лишь того, что увеличивший активность голем попытался схватить меня своими лапами. Я едва успел отпрыгнуть в сторону, так как совсем не ожидал от него такой прыти. Сделав шаг, гигант повторил попытку, но я был быстрее. Уже не пытаясь применять плетение, я устроил игру в догонялки, лихорадочно размышляя, как же мне вобрать в себя ауру противника. Да, я темный маг и могу с легкостью поглощать энергию живых организмов после их смерти, но вся проблема в том, что эта тварь и так не живая, поэтому убить ее у меня точно не получится. Конечно, на обычные человеческие ауры я вполне мог воздействовать и наверняка даже разрушить, чего, кстати, раньше никогда не пробовал. Но природа энергетической составляющей голема была совершенно иной. Это даже не мертвый слуга с плетением, которое вполне можно было лишить силы, а создание на несколько порядков сложнее. Пары попыток оказалось достаточно, чтобы понять, аура гиганта совсем не реагирует на мои потуги ее развеять. Но что же тогда делать? Нарушить целостность голема? Разметать его по камешкам, после чего забрать энергию из отдельных частей? Вот только интересно, как же это сделать? Плетения не успевают сработать. Мои клинки точно не помогут. Ведь камни удерживаются вместе, наполняющие их силой. А долбить скалу черным металлом глупо и непродуктивно. Значит, остается последний путь. Нужно выкачать силу напрямую. Так как канал построить нельзя, то воспользуемся простейшим способом. Я в который раз увернулся от ручищ гиганта и прошмыгнул у него между кривых ног. Но потом не стал отбегать подальше, а прикоснулся к камню и стал высасывать из него энергию. К моему удивлению, этот процесс оказался весьма небыстрым, так как аура голема сопротивлялась и, более того, в свою очередь пыталась поживиться моей силой. Так что мне пришлось поднапрячься. Но потом голем сделал шаг, норовя раздавить свою прыткую жертву. Чтобы не превратиться в блин под ступней гиганта, я отпрыгнул назад, прерывая контакт. И мельком подумал, что вряд ли моя замечательная регенерация сможет помочь, если подобное все же произойдет. Повторив свой удачный маневр, я опять сумел урвать толику энергии, но вскоре вновь был вынужден спасаться бегством и понял, что подобная тактика не поможет. Да, я забирал часть силы из ауры голема, но тот тут же восполнял потерю из аур дикарей. Тогда я попробовал иной путь. Отбежав подальше и слыша топот шагов гиганта, я сформировал несколько десятков лезвий и выпустил их в желтокожих карликов, чтобы проверить, можно ли лишить голема внешнего источника питания. Три десятка разрезанных на части мертвецов повалились на землю, орошая ее своей кровью. Но силу и хаур мы снова разделили примерно поровну, после чего каменная тварь научилась прыгать. Причем я узнал об этом только тогда, когда интуиция заставила перейти меня на сверхскорость и броситься в сторону. Спустя мгновение там, где я только что находился, опустилась каменная туша, погрузившись в землю по колени. Понимая, что это мой шанс, я кинулся к противнику, все еще используя ускорение. Легко забрался ему на спину, цепляясь за выпиравшие камни, остановился между лопаток и включил свой насос на полную катушку. Сила потекла в меня мощным потоком, который не думал иссякать, а я впитывал его, раскрываясь до предела, и как мог ускорял процесс, понимая, что другого такого случая может и не представиться. Однако, сосредоточившись на поглощении, я совсем упустил из виду действия противника, а тот, взмахнув рукой, каким-то совсем нечеловеческим движением сумел завести ее за спину и ударить меня тыльной стороной ладони. Удар был страшен. У меня создалось такое впечатление, что я попытался остановить бронепоезд на полном ходу. Он отправил мое тело в полет и наградил вспышкой невыносимой боли, которая моментально вывела меня из состояния ускорения. Пару раз перекувыркнувшись в воздухе, я поймал глазами стремительно приближающуюся землю и подумал, что в сравнении с каменной рукой голема она должна показаться мне очень мягкой. А приземление было весьма необычным. Я приготовился к новой боли, с которой должен буду обязательно справиться, иначе послужу питательным завтраком твари. К беспамятству и встрече с темнотой, но вместо этого отделился от тела и внезапно почувствовал себя большим и невероятно сильным. Я снова испытал ощущение сотен глаз, как при слиянии с воздухом, но сейчас оно было совсем иным, каким-то глубоким и одновременно более ровным, что ли. Не знаю, как выразиться точнее. Я уже не мог рассмотреть все вокруг с разных точек. Зато неведомым образом видел корни деревьев, растущих в долине, норы зверей и их обитателей, сотни каких-то построек за ближайшим холмиком, чувствовал воду, которая была совсем неподалеку, ощущал колебания земли. И тогда я понял, что произошло. Я сам стал землей. Я сумел провести слияние с еще одной стихией. Пользуясь открывшимися возможностями, я огляделся и обнаружил, что голем все еще не может выбраться из ямы, образовавшейся после его прыжка. Мешали короткие кривые ноги, которые не задирались толком, а только разрыхляли почву, что доставляло мне ощущение щекотки. Инстинктивно понимая, что нужно делать, Я еще больше углубил яму и погрузил в нее голема по пояс, а сам вернулся в свое тело, над которым уже склонились желтокожие дикари с явными намерениями провести принудительную эвтаназию. Застонав от навалившейся невыносимой боли и выпустив множество лезвий, тем самым изрядно поубавив число представителей желтой расы, пытавшихся прикончить непокорную жертву, я сел и принялся проводить инвентаризацию, но все было не так страшно. Удар пришелся в правый бок, поэтому сильно пострадало плечо, рука, поломанная в нескольких местах, и ребра. Моя аура уже начала восстанавливать все повреждения, так что мне оставалось только ускорить этот процесс. Но все-таки повезло, что в момент удара я использовал ускорение, иначе вполне мог превратиться в отличную отбивную. А вдвойне повезло, что я каким-то чудом научился слиянию с землей и смог задержать голема на время, которое было необходимо для поправки здоровья. Кстати, убийство дикарей вновь добавило вышеупомянутой твари сил. Поэтому каменный гигант все-таки смог выбраться из ямы. Но и я уже почувствовал себя значительно лучше, а потому не стал больше устраивать противнику ловушек и кинулся навстречу. Просто я понял, что даже если я погружу голема в землю по самую макушку, он все равно сможет достать меня своими руками. Так что я выбрал проверенную тактику и приказал себе больше не совершать глупых ошибок. Сумев избежать встречи с каменными клешнями, я снова вскарабкался на спину голему и принялся высасывать силу. На этот раз тварь среагировала быстрее, и спустя пару секунд мне пришлось спрыгнуть на землю. Увернувшись от опускавшейся на меня ноги, я прикоснулся к ней и продолжил свое дело. Пока гигант нагибался, чтобы достать меня руками, я опять прошмыгнул у него между ног и взбежал на спину. А вскоре мне вновь пришлось покинуть удобное место. Очень быстро эти игры мне надоели до чертиков, так как начали сказываться последствия долгого использования ускорения. Я стал задыхаться, а устраивать перерыв, чтобы голем смог пополнить резерв, было опрометчиво. Ведь тактика приносила свои плоды. Тварь стала двигаться гораздо медленнее, поворачивалась неуклюже и со скрипом. В общем, я понял, что несмотря на мою дикую усталость, противника нужно добивать. Немилосердно насилуя свое тело, молившее о передышке, я продолжил игры в салочки, надеясь, что цветные пятна перед глазами не помешают мне разглядеть движение твари, а натруженные мышцы не откажут в самый ответственный момент. Когда же я сумел в очередной раз оказаться на спине гиганта, зацепившись за какой-то выступ и принявшись высасывать энергию из камней, голем неожиданно пошатнулся и упал на колени. Это была победа, поэтому я не стал спрыгивать, а продолжил впитывать силу, невзирая на то, что гигант поднял руку и завел ее за спину, намереваясь прихлопнуть меня, как мелкое надоедливое насекомое. Но энергии в ауре уже не осталось, поэтому данное движение было очень медленным и позволило мне завершить схватку. А когда последние крохи энергии растворились во мне, послышался громкий треск. Камень, за который я держался, внезапно вырвался из тела голема, а следом стал быстро распадаться и он сам. В падении я еще успел ногами оттолкнуться от камней, которые уже не являлись монолитной фигурой, но сделал это недостаточно ловко. Далеко отпрыгнуть не удалось. Да и приземлился я крайне неудачно, ударившись пострадавшим и не до конца восстановившимся боком. Так что даже отбежать от разваливающегося голема у меня не получилось. Защитный кокон создать было невозможно, поскольку мой насос так быстро не выключался, поэтому я смог лишь закрыть голову руками, прежде чем удар массивного камня швырнул меня в объятия темноты. «Поздравляю!» — радостно сказала подруга. «С чем? С тем, что я снова вел себя как полный идиот?» — недовольно уточнил я, потирая затылок, все еще помнивший боль от соприкосновения с каменюкой. «Блин, ну что за детский сад? Посмотрел, называется, на тварь. Утолил свое любопытство. Нет, чтобы сразу освободиться, прибить мага и всех желтых заодно. Так ведь дождался на свою голову. А теперь еще темнота стыдить будет. И за дело, что обиднее всего. Так себя вести мог только последний недоумок. И тут даже оправдания в виде пыльцы уже не предъявишь. Она-то ведь совсем не мешала мне прервать процесс создания голема. Но я вместо этого позволил жертвоприношению достигнуть точки невозврата. А потом долго рвал жилы, борясь с последствиями. Ну и дебил, кто-нибудь сделайте милость, прибейте меня, а то сейчас от стыда сгорю». Подруга вздохнула и мягко заметила. «Я уже давно поняла, что тебя не изменить. Поэтому не бойся, нотации читать не стану. Ты ведь и сам все прекрасно понимаешь. Я всего лишь хотела поздравить тебя с победой над самым опасным противником в твоей жизни». «Да ладно, обычный голем, ничего особенного». Раздраженно махнул я рукой. «И вообще мне сейчас возвращаться нужно. Думаю, мое тело уже достаточно восстановилось, чтобы...» «Не спеши, Алекс». «Но ведь меня там добить могут, если уже не добили». «Ничего страшного с твоим телом не случится, не переживай. Дай ему время устранить все повреждения, иначе ты не сможешь справиться с болью и снова вернешься ко мне». Я подумал, раз подруга так уверена, то действительно не стоит спешить. Видимо, все желтые после разрушения голема разбежались кто куда и не спешат прикончить несостоявшуюся жертву. Но затягивать с возвращением также не стоило, ведь мои друзья могли пострадать. «Хорошо, подожду минутку», — кивнул я и создал из окружавшего нас тумана два мягких кресла, в одно из которых уселся. «А скажи, если не трудно, как в таком отсталом племени уродцев мог появиться маг, который сумел создать голема высшей категории сложности? Я ведь о подобном даже в книгах не читал. А значит, это однозначно уровень имперского мастера, если не магистра». Темнота улыбнулась и присела в кресло напротив. «Алекс, ты ошибаешься. Твоим противником был совсем не голем». «А кто же?» «Бог». Все копошащиеся в моем сознании мысли вдруг резко решили меня покинуть, поэтому я уставился на подругу с весьма глупым выражением лица, надеясь, что сейчас она признает, что пошутила. «Я не шучу, ты действительно только что сумел победить Бога», — сказала темнота. Выдохнув от удивления, я снова почесал в затылке. «Ну да, ситуация с Дойкой однозначно говорит о наличии магии веры. А потрясающая впитывающая способность ауры голема, как и вообще сам факт наличия этой ауры, заставляет задуматься. Но вот легкость, с которой я смог завалить каменного монстра, внушает некоторые сомнения. Что-то мелковатеньким оказался божок, больше похожий на мертвого слугу второго типа, только выполненного из иного материала, тупой, снабженный примитивными инстинктами и совсем не напоминающий могучее разумное существо высшего порядка. Разве это бог?» «Да, Алекс». «Тогда что же получается, я тоже являюсь богом, раз по силе своего насоса не уступал этой твари и в итоге смог ее завалить?» «Нет, что ты». Темнота усмехнулась. «Характерная особенность моего избранника не является главной отличительной чертой бога. Или ты считаешь, что созданный тобой на кладбище кольцо-то зомби тоже имел божественную природу, раз мог поглощать силу?» «Ну и ладно, не очень-то и надеялся», — пробурчал я, сообразив, что сморозил глупость. «Тогда можешь объяснить мне, кто, или правильнее будет, что такое бог?» «Если кратко, то они совсем не соответствуют тому определению, которое ты знаешь. В этом мире боги — высшая ступень проявления магии веры. Они создаются с помощью многочисленной группы верующих при непременном наличии умелого мага, способного направить их энергию вместе с представлениями о божестве и дать ей материальное воплощение». Не дождавшись продолжения, я уточнил. «То есть бог — это всего лишь образ, извлеченный из сознания разумных существ и воплощенный в подходящий материал, типа камня?» «Это слишком утрированное объяснение, и оно не отражает всей сути. Да. Образ Бога определяется сознанием верующих и наделяется теми качествами и возможностями, которые они хотят в нем видеть. Но материалом не обязательно должен служить камень или нечто похожее по структуре. Скажу больше, сила сама по себе материальна, поэтому способна принимать любую возможную форму. Просто шаману этого племени не хватило ни знаний, ни умений, ни энергии для подобного призыва, в результате чего их Бог получился таким, каким ты его видел». Я вспомнил короткие кривые ноги голема и усмехнулся. «Вот вам по образу и подобию, но с обратным знаком». «А зачем вообще нужен такой бог, если на его создание тратится так много усилий? А толку в результате ноль, ведь он лишь впитывает силу верующих и своих жертв, но ведет себя как обычный голем, то есть на осмысленные действия не способен, подчиняется инстинктам и может выполнять только простейшие команды своего создателя. Причем я уверен, что сам маг без помощи бога способен сделать все необходимое быстрее раз в 10, а энергии при этом потратить намного меньше». Темнота вздохнула. «И я могу долго перечислять все возможности божественного призыва, Но тебе наверняка будет понятнее, если я объясню один частный случай. Возьмем для наглядности данное человеческое племя, на землях которого ты очутился. Не перебивай, я понимаю, что от обычных людей они отличаются. Но не так давно желтокожие карлики также принадлежали к человеческому роду. Просто с течением времени из-за своего образа жизни вместе с иммунитетом к воздействию ядовитой пыльцы они приобрели такие характерные особенности тела. Так вот, они уже многие столетия пробуждают своего бога только для того, чтобы принести ему жертвы. Обычно в роли последних оказываются зверолюди, которым не посчастливилось оказаться поблизости, представители соседних племен, собирающие пыльцу на продажу в более цивилизованные государства, путешественники или же сами желтые карлики, осужденные сородичами на смерть. После пробуждения бог принимает жертвы, высасывая их ауры и делится этой силой с верующими, даря вместе с ней ощущение радости и блаженства. То есть примерно то же, что ты испытывал только недавно на себе. После этого он снова засыпает до следующего раза. Постой, значит, ритуальное дерево тоже являлось богом? Воспоминания услужливо подбросили мне все подробности схватки с этим отвратительным порождением эльфийской магии. Та же аура, способная впитывать силу, те же примитивные инстинкты. А кроме того, этот хищник изначально был выращен лишь для жертвоприношений. Причем ушастые считали его духом леса, возводя на уровень божества. Так почему же подруга не поздравляла меня с успехом, когда я превратил его в труху? Потому что это дерево не было богом, хотя оно и создавалось с немалой долей магии и веры, но в своей основе содержало не четкий образ, рожденный коллективным сознанием, а всего лишь определенную программу действий, установленную создавшими его магами. Как ты правильно заметил, это был именно хищник, который мог чувствовать голод, испытывать боль. Ты смог уничтожить дерево, полностью разрушив его тело, которое вмещало в себя ауру, а в данном случае наоборот. Сама аура определяла свое вместилище. Скажу проще. Растительный хищник в эльфийском лесу был живым, а бог – наглядное проявление силы, но никак не жизни. Ладно, разобрались, хотя по сути, здесь сплошная философия на тему формы и содержания. Зато понятно теперь, как выглядели мои потуги разрушить каменную фигуру. Подозреваю, что даже если бы я решил использовать клинки, мне не удалось бы отколоть от нее ни кусочка. Сила бы не позволила, которая и удерживала все эти камни в той форме, что задавалась верующими. И здесь мне весьма повезло. Был бы этот бог похожим, к примеру, на Шершану, хрен бы я с ним справился. Но антропоморфная природа противника предоставила мне реальные шансы на победу. Но ведь силен оказался чертяка. Еще бы чуть-чуть и поминай, как звали, несмотря на всю мою избранность, вашу мать. В моем сознании возникла одна очень нехорошая догадка, и я вопросительно уставился на подругу. «Да», — сказала она, — «Алкиса убил бог, поэтому я рада, что сегодня ты сумела одержать верх и многому научиться». «Единый?» — уточнил я, вспомнив виденную в церквушке картину. Темнота кивнула, а у меня появилось множество вопросов, которые принялись вертеться на языке. Ведь если святоши Мардинана и Подгорного Королевства запросто могли призвать своего бога, какого хрена они перли на меня сами, вооружившись лишь амулетами, опасались, что при появлении божества не смогут удержать его в узде, или боялись, что единый в центре гномии столицы, разрушающий все подряд, однозначно пошатнет устои веры? Но тогда почему, когда поступил приказ убрать меня любой ценой, этот козырь не достали из рукава? Чего они вообще опасались? И тут я понял, святоши не могли этого сделать, так как не имели под рукой достаточного количества верующих, чтобы совершить пробуждение. После ошибки, совершенной церковниками в Марди, религии единого был объявлен бой, поэтому собрать нужную толпу было весьма проблематично. Ну а в Подгорном королевстве попросту не имелось только фанатичных поклонников Создателя. Ведь даже в Даре истово верующих в Единого насчитывалось немногим более 300, что было наверняка недостаточно для призыва. Ну а нападение на меня вообще лишило церковников популярности в народе, так что проведение ритуала оказалось невозможным. Кстати, был еще и альтернативный вариант – призвать Единого где-нибудь на землях Империи, а потом привести его в Новый Союз, Но святоши по неизвестным мне причинам эту возможность решили не использовать. Возможно, для такого действия требовалось слишком много силы. Пришлось бы собирать полноценную армию. А мы к тому времени успели вовремя заручиться договором о ненападении с императором, который приказал церковникам не пороть горячку. Сейчас это уже не важно. Главное, я теперь понял, что именно послужило причиной гибели моего предшественника, и постараюсь в будущем не повторить его ошибку. Тем более, какой-никакой опыт в борьбе с богами я сегодня приобрел. Усмехнувшись, я оставил размышления о богах и им подобных тварях и попросил подругу рассказать, как появился народ желтых коротышек и почему его еще никто не стер с лица земли. Темнота, видимо, находясь в хорошем расположении духа, с готовностью устроила мне краткий экскурс в историю. Оказалось, в древние времена на близлежащей территории существовало небольшое королевство. Оно было обычным среднестатистическим государством, которое цапалось с соседями, занималось торговлей, в общем, как-то жило. Но однажды в него забрел некий странствующий маг и получил заказ от правителя создать такой товар, который принесет в казну огромные деньги. Он думал долго, а потом взял, да и изменил самый обычный цветок. Его пыльца стала приносить ощущение незабываемого счастья. Маг забрал положенный гонорар, оставил подробные инструкции и отправился дальше. А королевство стало заниматься выращиванием оранжевых цветов, собиранием этой самой наркотической пыльцы и продажей ее соседям. Вскоре, как и предсказывал маг, казна наполнилась, так как желающих приобрести счастье по дешевке было хоть отбавляй. Но начались и проблемы. Периодические захватнические набеги соседей, решивших разбогатеть за чужой счет, вскоре истощили королевство, которое даже не смогло толком сопротивляться, так как само прочно подсело на желтый наркотик. И вот тогда правитель, пожалевший, что вообще связался с магом, решил хоть как-то спасти страну и повелел безжалостно уничтожать наркоманов, целые дни проводивших в объятиях эйфории. Тысячи людей были казнены, еще больше сбежали, куда глаза глядят. А одна организованная группа наркош решила осесть здесь и создать новое поселение, в котором их никто не будет трогать и позволит жить, как им заблагорассудится. Вскоре король понял, что поздно спохватился, и своим приказом лишь обескроил государство, но сделать было уже ничего нельзя. И в то время, как соседи громили остатки королевства, а потом всеобщая война заставила и их расстаться с мечтами о светлом будущем, на этих землях постепенно собирались почитатели желтого дурмана, которым никто не мешал выращивать свои цветы и плыть по волнам удовольствия. Когда все более-менее улеглось, война, перемоловшая в своих жерновах множество разумных рас, подошла к концу, а люди подрастеряли свой гонор. Оказалось, что каким-то образом секрет получения пыльцы утратили. То ли случайно перебили всех ее производителей, а цветы спустя некоторое время сгнили сами, так как являлись искусственными и без присмотра цвести отказывались. То ли в военные годы кто-то умный решил воплотить в жизнь программу «Скажи нет наркотикам», сейчас уже не разберешь. В общем, пару столетий о желтом дурмане никто не вспоминал. Но потом одному идиоту, которому на месте не сиделось, удалось обнаружить поселение наркоманов. Численность их за время изоляции почти не изменилась. Сразу же туда повалили добытчики счастья, искатели легкой наживы и прочая не особо культурная публика. Неудивительно, что наркошам это быстро надоело, и они потребовали у наглецов свалить с их земель. Сперва по-хорошему, не вышло. Тогда несколько магов веры, каким-то чудом не растерявших своих знаний, объединили усилия и с помощью остальных поселенцев создали своего бога, который надавал звездюлей обидчикам. Разумеется, соседи забеспокоились, кто это там такой страшный появился, и выслали полноценную армию с магами и всеми прочими, чтобы на всякий случай нанести упреждающий удар. Скажем так, они промахнулись. Из этой армии никто не уцелел. А разбуженный бог прошелся по соседям частой гребенкой, в то время как раз началась война с вампирами, так что на здешние разборки остальным было наплевать. Удовлетворенные мщением наркоши отпустили сытого бога, вернулись домой и снова погрузились в эйфорию. Разрушенные государства вскоре полностью деградировали и превратились в сборище полудиких племен, нищих и никому из цивилизованных соседей ненужных. Те время от времени захаживали сюда, чтобы разжиться пыльцой, которую могли продать в соседние страны, но осторожно, чтобы не разбудить грозного бога. Некоторые даже просились к наркоманам, и они не отказывали подобным переселенцам. А еще через пару-тройку сотен лет, вследствие продолжительного воздействия на организм людей, пыльца перестала приносить такое удовольствие, как раньше. Вот тогда кто-то умный предложил снова вызвать бога и спросить, что им делать дальше. Бог пришел, уничтожил сотню наркоманов, а после снова заснул, передав всем оставшуюся от своей трапезы силу вместе с ощущением невообразимого счастья. Вот с той поры и повелось. Наркоманы нашли себе новый наркотик и стали периодически пробуждать бога. В перерывах между побудками, перебиваясь пыльцой. Так они и жили, передавая из поколения в поколение знания о том, как призвать божество, методику выращивания цветов и, разумеется, свою наркотическую зависимость. Их тела постепенно менялись, разум утрачивался, но жажда обрести счастье никуда не уходила. Вскоре пробуждения стали менее частыми, так как от количества и силы аур жертв также многое зависело, а при скудном подношении их недовольный божок постоянно норовил высосать ауры самих верующих. У коротышек появилась каста охотников, которые отправлялись далеко от своего поселения за двуногой добычей. Их жертвы иногда годами жили в заключении, пока не набиралось нужное количество обреченных на смерть. Кстати, в руки наркоманов нередко попадали маги, потерявшие осторожность, расслабившиеся на чужих землях или просто отправившиеся сюда для своих исследований. Заполучить одаренного для желтых карликов было просто подарком с небес. Поэтому последние несколько сотен лет сюда старается не изобретать ни один маг, так как эти места в их среде считаются гиблыми. Ведь все-таки магия веры, хотя и уступает обычной в технике, но по силе значительно превосходит. Поэтому шаманам Наркош удавалось без особых проблем брать в плен попавших в поле их зрения одаренных. Кстати, пыльца теперь выращивалась карликами только для того, чтобы хоть как-то пережить ломку до момента призыва и ради завлечения разных собирателей, примерно пятая часть которых шла на прокорм бога. Разумеется, некоторые ловкачи периодически пытались заполучить секрет создания этого наркотика, но о большинстве из них потом никто не слышал. А те образцы растений, которые удавалось добыть, без правильного ухода цвести отказывались. Ну а захваченные языки не могли ничего толком сказать, совершенно не реагируя на попытки и без новой дозы желтого дурмана быстро превращаясь в животных. В общем, дурдом на выезде. Полный писец. Выдохнул я, когда рассказ подруги подошел к концу. «Нет, у меня точно везение с отрицательным знаком. Держу пари. В округе нет места гадостней, но меня угораздило попасть именно сюда. Кстати, ты не могла бы подсказать, куда именно? Нет, я уже догадался, что это все тот же материк. Но хотя бы примерными ориентирами не поделишься?» Однако темнота улыбнулась и ласково сказала. «Ты сам скоро все узнаешь. Иди, тебе пора». Я печально вздохнул, понимая бесполезность дальнейших расспросов, и вернулся в свое тело, встретившее меня дикой болью. Попытавшись пошевелиться, я понял, что завален камнями, которые переломали мне немало костей. Дышать было тяжело, как будто в легкие набросали песок, а нога, неудачно зажатая в тиски под неестественным углом, так и не восстановилась полностью. И невыносимо ныло, магическими захватами я отбросил пару камней и зажмурился от яркого света, бившего в глаза. Проморгавшись, я понял, что это всего лишь солнце, которое клонилось к закату. Кое-как, разметав кучу, я привстал, и прежде чем заниматься лечением, огляделся. Темнота была права, говоря, что со мной ничего не случится. Просто все, кто мог причинить мне вред, валялись в долине без малейших признаков жизни, и мне стало понятно, почему в самом конце схватки поток впитываемой силы был таким мощным. Просто бог очень не хотел умирать, и за это время успел высосать своих верующих до донышка. Правда, ему это не сильно помогло, но я точно знал, что если бы коротышек оказалось хотя бы на пару сотен больше, мне бы не удалось так долго продолжать игру в салочки. Посмотрев на привязанных к столбам друзей, я понял, что они живы и невредимы, поэтому спокойно занялся собой. Пострадал я, в общем-то, не сильно. И хотя в нескольких местах одежда пропиталась кровью из порезов, оставленных острыми камнями, а лицо и затылок были буквально залиты ею, От серьезных травм меня спасли клинки, принявшие на себя вес камней. Ногу пришлось ломать заново, но ее заживление не заняло много времени. Труднее было справиться с последствиями ускорения. Но через 5 минут я почувствовал себя вполне сносно и услышал крик Хора. «Алекс, ты там как?» «Живой?» — попытался я крикнуть в ответ. Но горло издало только сдавленный сип, после чего меня скрутил жестокий приступ кашля. Когда же я сумел выкашлять всю кровь из легких и вытер губы, то понял, что назревает еще одна проблемка. Мое тело, потратившее немало своих ресурсов на восстановление, настоятельно требовало пищи. Все равно какой, лишь бы много и сразу. Но прежде чем отправляться на ее поиски, стоило освободить друзей и ответить на пару их вопросов, которые наверняка последуют. Поднявшись на ноги, я поковылял к столбам. Остановившись у привязанного Хора, я внимательно осмотрел плетение, которое содержалось в лианах. Как и во всех проявлениях магии веры, в нем не наблюдалось четкой структуры, а была лишь сырая сила. Тем не менее, ничуть не уступавшая по воздействию стандартной уздечки. «Ты меня еще долго разглядывать собираешься?» — недовольно поинтересовался демон. «А что, нельзя?» — ехидно поинтересовался я и сформировал лезвие. Впитав в себя энергию шаманской дряни и разрезав все путы, я подхватил падавшего Хора, которого карлики тоже не поленились раздеть, а потом аккуратно усадил его на землю. Было понятно, что тело демона сильно затекло, но магия ему вполне подчинялась, потому что друг сразу же активировал несколько лечебных плетений и задумчиво сказал, глядя мне в глаза. «Алекс, а ты сильно изменился!» «Нет, просто ты меня увидел в истинном теле», — пояснил я и подошел к Кисе. «В истинном теле?» — переспросила девушка. «Ты что, оборотень? Но тогда откуда взялась одежда и оружие?» «Нет, я не оборотень. Просто могу при необходимости создавать новое тело и не пугать всех окружающих своим обычным обликом. А старое тело в это время отправляется в пространственный карман со всеми вещами. О подробностях данного механизма рассказывать не буду. Лень, да и если честно, я сам еще до конца в нем не разобрался». Разрезав путы, я подхватил Кису и точно так же усадил на землю, сформировав свое лечебное плетение и наложив его на всю поверхность кожи девушки, чтобы снять рубцы от лиан и онемение конечностей. «Алекс, а ты вообще к какой расе принадлежишь?» — спросил Хор, уже начавший шевелиться и разминать руки для ускорения процесса. «К расе темных», — усмехнулся я. «Темных эльфов?» — уточнила вампирша, ничуть не стесняясь своей наготы. «Нет, темных магов», — ехидно ответил я. «Я так и знала». «Я ожидал совсем не такую реакцию». Поэтому с немалым удивлением уставился на девушку и потребовал: «Поясни-ка». «Запросто. Я всегда знала, что разведчиком ты быть не можешь. Уж извини, но ты не владеешь простейшими основами нашей работы и временами ведешь себя как полный дилетант. Взять, к примеру, тот факт, что ты безо всяких сожалений рискнул разрушить свою легенду, раскрывшись перед нами, или поделиться эльфийским секретом усвоения знаний с приятелями, или... Да буквально все твое поведение говорит о том, что к разведке ты не имеешь никакого отношения. Это надо же, за короткий промежуток времени стать самой известной личностью Академии. Ни один приличный специалист так никогда не поступил бы». «Мля!» — разочарованно протянул я. «Так именно поэтому ты не связывалась со своим руководством и не передавала им мою просьбу?» «Ты сам подумай, как бы я после этого выглядела. Какой-то посторонний маг, не имеющий ни навыков, ни опыта разведывательной деятельности, представляется шпионом и требует связи с руководством конкурирующей разведки, настаивая на сотрудничестве, причем подтвердить или опровергнуть его историю не представляется возможным». «Вот блин, а я все думал, чего же они тянут так долго? Да и ты тоже хороша. Сказала бы сразу, что не веришь в мою историю. Я бы на следующий день предоставил тебе кучу верительных грамот, подписанных всеми королями Нового Союза. Так ведь нет». Блюла секретность и придумывала десятки оправданий. «Кстати, а о том, что я темный, ты давно догадалась?» «Только тогда, когда появилась твоя невеста». «А почему же сразу не потребовала объяснений?» — уточнил я, припомнив ту скорость, с которой вампирша пришла к неутешительному выводу о возможном невозвращении в Академию. «Так ведь я не была уверена в своих догадках. А кроме того, мне было очень интересно поглядеть, Как ты в этой ситуации будешь выкручиваться?» Киса усмехнулась и начала подниматься на ноги. Подав ей руку, я спросил: «Ну а почему ты не собираешься каменеть от страха или ронять челюсть на землю, как это сейчас делает Хур?» Я кивнул на весьма удивленного демона, рассматривавшего меня с приоткрытым ртом. Хор тут же захлопнул пасть, но удивление на его морде не поубавилось. «А какой в этом смысл? Я успела тебя узнать достаточно хорошо, поэтому не считаю, что ты являешься тем самым темным, из-за которого разразилась Великая война. Ну а как личность ты мне довольно симпатичен, так что твои особые способности на мое отношение повлиять никак не могут». «А может, я все это время притворялся, а на самом деле являюсь кровожадным маньяком, который сейчас высосет твою душу?» Я весело оскалился. «Ну, так долго притворяться и сдерживать свою натуру никто не смог бы. Так что я думаю, в Академии ты был самим собой. Разумеется, с поправкой на легенду. Но хватит уже о тебе. Лучше расскажи, что здесь вообще произошло?» «Если коротко, желтые карлики захотели счастья и призвали своего бога, который должен был нас сожрать, а с ними поделиться энергией поглощенных аур и чувством эйфории. Однако на мое истинное тело никакие уздечки не действуют. Я освободился, уничтожил шамана, а потом ухитрился высосать всю силу из бога. Так как эта тварь оказалась чересчур активной, быстро сделать это не удалось. И поэтому перед смертью божок успел опустошить всех своих верующих, в результате чего те отбросили копыта. Ясно?» «Бога? Так вот, почему ты говорил о жертвоприношении?» — воскликнула Киса. «Ну да, это же магия веры, коллективный призыв. Или нет? Больше похоже на использование объединенного потока силы». Вампирша погрузилась в свои мысли, а я отправился к столбу с Лакрией, сетуя на то, что так и не успел покопаться в библиотеке Академии. Оказывается, адепты в том числе проходили и магию веры, поэтому мои слова не стали для Кисы откровением. Это только я не знал ничего и спокойно дожидался пробуждения бога. А вот если бы удосужился почитать хотя бы общий обзор этого раздела магического искусства, подобной глупости точно бы не совершил. Но в таком случае не приобрел бы новые знания, так что можно больше не стыдиться. Да, я вел себя как полный недоумок, но в итоге сумел извлечь из ситуации весьма ценный урок. Нет, не о том, как надо уничтожать богов, а что не нужно терпеливо дожидаться, пока их разбудят. Подойдя к эльфийке, которая смотрела на меня с ужасом, предполагая свою скорую смерть, я задумался. С одной стороны, желание ее прикончить никуда не делось, но после схватки как-то незаметно отошло на второй план и уже не было таким сильным, поэтому я вздохнул и разочарованно сказал: «Ладно, живи». Разрезав ее путы, я опустил девушку на землю, окутал лечебным плетением и, глядя ей в глаза, четко произнес: «Запомни, если ты еще раз нарушишь мой приказ, умрешь. Если заикнешься о нашей свадьбе, умрешь. Если не последуешь моему совету, когда вернешься домой, умрешь. И мне плевать на всех твоих родственников, которые после этого могут затеять в фонтаре мышиную возню. Если так случится, я просто перебью их, невзирая на недовольство, которое после этого может возникнуть в королевстве. Тебе все понятно?» Эльфийка лихорадочно закивала, а Киса осведомилась: «Алекс, а тебе не кажется, что это уже чересчур?» «Нет, отрезал я. Эта взбалмошная дура за один неполный день доставила мне неприятностей больше, чем со мной произошло за 3 месяца в Академии. Знал бы, что так случится, давно приказал бы устроить ей несчастный случай, не слушая никакие возражения отца». «Она же тебя любит, зачем ты так с ней?» — спросил подошедший Хор, уже вроде бы оклемавшийся от потрясений. «Что-то я сильно в этом сомневаюсь», — сказал я, следя за стремительно улучшавшимся состоянием эльфийки. «Руку даю на отсечение. Лично я ей даром не нужен. Просто она мечтает стать королевой нового союза, поэтому и прилагает для этого все мыслимые и немыслимые усилия, совершенно не задумываясь о последствиях. Вот скажи, чего ты за нами поперлась?» — осведомился я у Лакрии. «Ваше высочество, вы же сами сказали, что в другом месте и в другое время». «Тьфу!» — раздраженно сплюнул я и пошел к дракону. Окрас его чешуи был зеленым, самым популярным среди крылатых рептилий, поэтому точно определить, из какой он стаи, не представлялось возможным. Встав перед мордой дракона, Я провел слияние с воздухом и порывом ветра сдул всю оранжевую гадость из-под его носа, а потом наклонился и поднял веки рептилии. Так, желтые зрачки сужены, дыхание тяжелое, передоз, однако. Надо срочно выводить крылатого из эйфории. «А с этой тварью ты что собираешься делать?» — поинтересовалась вампирша, последовавшая за мной. «Нужно скорее добить, пока не очухалась, а шкуру снять», — посоветовал доброжелательный хор. «Я тебя сейчас добью и освежую. Кто еще нам подскажет, где мы находимся? Ты-то ведь так и не определился». «Ты что, собираешься дождаться, пока тварь очнется, и попытаться с ней поговорить?» — удивилась киса. «Еще раз назовешь дракона тварью, обижусь», — пообещал я. «И вообще, откуда такое презрительное отношение к этой расе?» «Но ведь они полуразумные животные, и одаренных убивают при любом удобном случае. Ты что, не учил историю и не знаешь о войне драконов с магами? Вроде бы она должна изучаться как раз на втором цикле». «Нет, киса, ты в корне не права. Во-первых, они разумные и далеко не являются животными. Во-вторых, на магов они первыми никогда не нападают и убивают только в целях самозащиты. В-третьих, в истории, которая изучается в Академии, очень мало правды. Я бы мог рассказать вам, почему разразилась та война и почему теперь все имперские маги стараются создать негативное отношение к драконам. Но это очень долго. А сейчас мне нужно срочно набить желудок, а потом приготовить порцию лимеля, чтобы исцелить эту спящую красавицу. Думаю, в благодарность дракон сообщит нам, где мы находимся. А также поможет добраться до места назначения, так как один я троих вряд ли смогу далеко унести. Добавил я уже мысленно. Что-то мне очень не хотелось, но полагаться на магию хора. С моим везением в следующий раз мы вполне можем оказаться на другом материке. Там, где раскаленная пустыня, в которой, по словам мудрейшей, не наблюдается разумной жизни. Так что придется мне поработать крылышками и заодно продемонстрировать остальным, что у меня далеко не одно тело в запасе. Эльфийка уже стояла, поддерживаемая галантным хором, который старательно отводил глаза от ее аппетитных округлостей. «Ну что, пошли на разведку?» – предложил я. «Заодно отыщем нашу одежду и все остальные вещи. Я тут неподалеку одну деревеньку видел».